Бреслау. Понедельник. 18 января 1937 года. 7 часов утра. Мок с возрастом просыпался все раньше. Может быть, потому, что уже года три не вел столь интенсивной ночной жизни, как прежде. По настоятельному совету врача пил все меньше спиртного и очень редко бывал в салоне мадам Легев в Селесском замке, что в подвроцлавской Операу, где когда-то по пятницам всегда находил удовлетворение в объятиях двух девиц одновременно. Сейчас, если и заглядывал туда, то не чаще трех раз в год, и бывало выходил оттуда, не воспользовавшись дамскими прелестями. Объяснялось это не столько ослаблением его жизненных потребностей, сколько растущим чувством чуждости этого эксклюзивного заведения. Раньше, когда он был важным чином полицай-президиума, его там очень сердечно встречали, а молодые дамы, на которых падал его выбор, делали свое дело с искренним энтузиазмом, отпуская ему при этом комплименты, восхищаясь его культурой и хорошими манерами. Он же, кроме профессиональной компетентности, требовал от них только одного — умения играть в шахматы. Игра эта всегда предшествовала его эротическим переживаниям в Селесском замке. От мадам он желал только атмосферы секретности и уютной комнаты в пятницу вечером, где он мог есть, пить, играть в шахматы и забыть о целом мире в объятиях жриц Иштар. Все изменилось в тот самый миг, когда он дезертировал из уголовной полиции в Абвер. Мадам Легев, поняв, что ее клиент не так важен и всемогущ, как прежде, перестала быть услужливой и милой. Лучшие девицы все чаще оказывались зарезервированы для высших чинов СС. А мужские силы капитана отнюдь не увеличивались укрытыми в стенах глазками, о существовании которых он прекрасно знал. Не раз и не два они позволяли ему, когда он работал в полиции, зажимать подозреваемого в тиски шантажа. Вот он и решил отказаться от услуг мадам. Не было у него и постоянной любовницы, потому что в последнее время попадались ему женщины, которые халтурили, играя роли влюбленных, что для него становилось понятно с первой же минуты. Он не был идеалистом и не верил, что 20- или 30-летняя женщина может влюбиться в него по Платону, в мужчину, стоящего на пороге старости, но любил эту игру. Мок уже не вел столь изнурительной ночной жизни, как совсем недавно, и его пробуждения все реже бывали вызваны похмельем. Вставал в 6 утра, гулял с любимым Агрусом по берегу рва у старого города. Покупал брекуляр, ньюсты, нашриштен, а потом дома завтракал так плотно, чтобы не испытывать чувство голода аж до ужина. Шеф гестапо в Бреслау, абстинент и вегетарианец, криминал-директор Эрих Краус, не знал о перемене, происшедшей с Моком. Назначил встречу на 7 утра, не согласовав время с фон Харденбургом. Он хотел унизить Мокка, которого искренне и взаимно ненавидел. Только вместо выпившего господина с налитыми кровью глазами, тучного денди, пахнущего сигарным дымом и духами бесчетных любовниц, увидел перед собой здорового мужчину, плотного, но не слишком толстого, пахнущего морозом, ветром и дорогим одеколоном. «Прошу вас не стряхивать пепел на пальму». Дискант Крауса стал еще тоньше. «Извините, Херр СС, штурмбанфюрер». Мок насмешливо улыбнулся, зная, что наносит два удара одновременно. «Но у вас нет пепельницы». Краус сделал вид, что не заметил употребленного Мокком звания СС вместо официальной полицейской должности криминал-директор. Он отлично знал, что не переубедит старого упрямого полицейского, для которого непонятным и постыдным казалось то, что политическая полиция пользуется званиями полиции уголовной. Другой удар – курение папиросы, вопреки запрещающей табличке, висящей на стене его кабинета, оказался точным. «Попрошу вас погасить эту вонючую гадость», — завопил Краус. «Так точно», — ответил Мок и всунул папиросу в землю вазона, где росла пальма. Краус заложил руки за спину и прошелся по кабинету. Он успокаивался. Внезапно повернулся на каблуках и остановился перед Мокком, расставив ноги на ширину плеч. «Как идет ваше сотрудничество с криминальным обер-секретарем Зойфертом?» «Вы меня пригласили для того, чтобы спросить о вашем Зойферте?» «А что с сотрудничеством с полицай-президиумом Лемберга?» Краус улыбнулся во весь рот. «Вы же знаете, герр Штурмбанфюрер, они отказались со мной сотрудничать». «Потому что вы невежливо отнеслись к их комиссару». Краус продолжал улыбаться. «Это хорошо, капитан Мок. На славянское быдло и следует смотреть сверху вниз. Вы поступили как хороший член НСДАП. Правда, вы им еще не стали, но я надеюсь, что вскоре, а, Мок?» «Любите вы не договаривать, герр Штурмбанфюрер». Мок почувствовал, что Краус стал выводить его из себя и решил сыграть на вельможных и интеллектуальных комплексах плебея из Франкенштейна. «Недомолвки, словесные эллипсы, ваше определение, что там сотрудничеством, должно звучать, как продвигается сотрудничество. А это последнее «вскоре», что, собственно, значит, наверное, вскоре пан им станет, в смысле членом НСДАП? Не лучше ли вместо эллипса употреблять предложение с нормальным, подлежащим и сказуемым?» Краус отвернулся от Мокка и подошел к письменному столу. Уселся и силился показать, что он спокоен. Но его выдавала вздувшаяся жила на лбу, которая появилась после слов Мокка. «Вам только кажется, Мок, что вы подчиняетесь полковнику фон Харденбургу», — тихо прошипел Краус. «На самом же деле вас никто не сможет от меня защитить. Я вызвал вас к 7 утра, и что я вижу?» Мок прибыл мигом, вежливо, пунктуально, несмотря на то, что вчера выпил, подрался. «Вы полностью к моему распоряжению». «Следует говорить в моем распоряжении, герр Штурмбанфюрер». «Ну хорошо, хорошо». Краус сжал пальцы. «С утра такой упрямый. С похмелья, да, Мок?» «Похмелье мучит. Ну, к делу. Вы действительно принадлежите мне и никогда от меня не избавитесь. Например...» «А, да, прошу». Краус надел очки и начал просматривать бумаги в лежащие на столе папки. «Есть у меня задание, специально для вас. Идеально вам подойдет». «Вы сейчас преувеличили, герр Краус?» Мок не употребил звание гестаповца и нанес удар вслепую, выдавая свое беспокойство. «Вы не имеете права давать мне задание и приказывать. Одно дело — приглашение на совещание, пусть даже и к 7 утра, а другое...» «Ну и что?» Краус захлопнул папку и подсунул ее Мокку под нос. «Чего вы занервничали, Мок? Вы взгляните на это», — указал головой на папку. «Там есть для вас приказ, подписанный полковником Райнером фон Харденбургом». Мок даже не глянул на папку. Не хотел доставлять Краусу удовольствие. «Итак, Мок...» Краус снова встал и подошел к окну. «На несколько недель, если не месяцев, конец пьянству, конец похождениям с девицами, конец уютной пятикомнатной квартире на Цвингерплац. Да, конец цивилизации и культуре, конец вашим шуточкам. Да, если бы вы заглянули в эту папку, то увидели бы там письмо полицай-президента Шмельта к шефу полиции Лемберга. В этом письме предложение о сотрудничестве. В этой же папке лежит ответ. Наше предложение о сотрудничестве принято». Мок продолжал молчать, не открывая папку, что привело Крауса в бешенство. «Вы едете Жила вновь запульсировала у него на лбу в Лемберг, чтобы обнаружить там цыганского педераста, который из ненависти к женщинам, из ненависти к устоям немецкой семьи и немецкому народу убил 2 недели назад в Варшавском дворе молодую немецкую девушку Анну Шмидт. На этот раз удар Краусу удался. Это был нокаут. Мок каждым нервом ощущал свое бессилие. Плохо было не то, что каналья фон Франкенштейн, как он называл Крауса, распоряжался его личностью, а трус и карьерист фон Харденбург бросил его к ногам политической полиции. Хуже всего было то, что насиловали его Мокка разум, что ему отказывали в праве на мышление, что он стал тупым орудием в руках политических манипуляторов, которые неожиданно сообщили ему, что земля отныне плоская, а полька стала немкой, что он будет участвовать в пропагандистской авантюре, что он станет Герольдом, поющим песнь к вящей славе Гитлера. Убитая девушка была полькой, выдохнул он. «Это приказ вам, Мок». Краус стукнул ногтем по папке. «Он подписан вашим шефом. На этой неделе вы выезжаете. Неизвестно, как надолго». Показал в улыбке здоровые белые зубы. «В дикую, объевреенную страну недочеловеков, где на улицах собаки тянут упряжки. В страну варваров, Мок. Там вам как раз и место. Поедете туда, найдете цыганского педераста и доставите его сюда». «Полякам будете представляться своим полицейским, а не военным званием. Они не должны знать, что вы сейчас работаете в разведке. Это все, Мок. Детали поездки согласуете с фон Харденбургом». Мок встал, закурил, оперся кулаками о стол Крауса. Не вынимая папиросы изо рта, выпустил над столешницей табачное облако. «Вы позволили себе жалкую демонстрацию, Мок». Краус отодвинулся от стола. «Кругом марш!» «Как вы смеете?» Голос Мока был несколько искажен из-за стиснутой в зубах папиросы. «Разговаривать со мной на «вы» и отдавать мне приказ кругом марш?» «Я для вас, капитан Мок, понятно?» «Я найду убийцу этой польской девушки не потому, что вы мне приказали, а потому что это моя профессия». С папиросой Мокка упала на блестящую столешницу горстка пепла. Капитан отошел от стола, вынул папиросу и швырнул ее на натертый паркет. «И знаете что?» Задавил окурок подошвой. «Этот Лемберг вовсе не страна варваров. Комиссар Попельский говорит по-немецки куда лучше вас».